Через неделю, когда пришла первая повестка с вызовом к следователю, открылся весь кошмар происходящего. Подключился папа, член КОР, но было поздно. Как считал знакомый адвокат, поздно было уже на следующий день, даже тем вечером. Ну как найти теперь всех этих покупателей из очереди, случайных пляжников, через несколько часов разъехавшихся по домам? Продавщица, конечно, ничего не видела и не помнит. Зато у потерпевшего, как именовался отныне парень с вывихнутой рукой, имелся свидетель, пенсионер, стоявший в самом конце длинного хвоста к ларьку. Он видел только, как один человек бил другого, и сам явился в отделение, чтобы исполнить, как он выразился, свой гражданский долг. Машина следствия крутилась медленно, но неумолимо. А запоздалым объяснением не то чтобы никто не верил, но ведь и проверить их было невозможно. Попросту говоря, Андрею грозил солидный срок. Случилось чудо. Пляжный художник по горячим следам изобразил распоясавшегося хулигана на доске «Не проходите мимо». И через 3 недели в милицию пришла женщина в очках и с широкой спиной. Кошмар кончился. Но Елен так ничего, кажется, и не понял. Вернее, не захотел понять. Он ни за что не желал хотя бы отчасти объяснять свои неприятности собственным глупым упрямством. Чудо он воспринял как должное. Так вот, он сказал, подозрения бывают у милиции, у них и поинтересуйся. А я решил не заводиться, потому что вспомнил про эту историю и про все еленское упрямство. Я спросил, ладно, а вообще-то ты давно был у старика? Андрей снова взглянул на меня искоса и ответил неопределенно. «Не так, чтобы очень. Он тебе ничего не рассказывал?» «А что он мне должен был рассказывать?» И тут я, наконец, разозлился. «Что же ты, скотина упрямая, хочешь все из меня вытащить, а сам молчок? Не буду я ничего тебе говорить, ни про Латынина, ни про пистолет в конфетной коробке. С какой стати?» «Да так, ничего», — сказал я. Мы уже подошли к выходу. «Бывай здоров!» И я пошел от него прочь, спиной чувствуя, что он почему-то остался стоять на месте и смотрит мне вслед. Только выйдя на площадь перед воротами, я обернулся. Елен больше не смотрел на меня. Он садился в свою синюю «Волгу», папин подарок блестящему молодому кандидату. «Когда-нибудь вы об этом пожалеете», — говорил Кригер ему и мне. Стоя на маленькой площади у ворот кладбища и глядя на отъезжающего Елена, я не мог знать, что это время уже стремительно приближается. Под руку с дородным представителем РАНО шла Светлана Николаевна. Я помахал ей рукой. «Подвезти?» «Спасибо», — сказала она. «Автобус идет прямо к школе». В толпе ребят я заметил Дину. Она, кажется, не хотела показывать, что мы знакомы. «А меня не подвезете?» — спросил за моей спиной звонкий голос. Я повернулся вокруг своей оси и увидел женщину-фотокора. «Здравствуйте!» Это получилось у меня скорее восклицание, чем приветствие. «Какими судьбами?» «Что люди делают на кладбище?» «Хоронят своих старых учителей!» Она грустно улыбнулась. Я открыл дверцу машины. «Садитесь, конечно, подвезу. А я вас что-то не припомню». «Не мудрено», — сказала она. хотя я вас помню очень хорошо».